превратности судьбы и жизненного горя, он удалится с оставшимися кровными 10 тыщенками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклекнет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую перед окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом не шумный, но в своем роде тоже не бесполезный век. Но так не случилось.